233. Нужно приучиться к бою так же, как и к каждодневному труду. Можно понять бой как не только изощрение сил, но и как источник накопления энергии. Не можем представить одоление стихий без боя, и как нужно быть готовым, иначе можно погубить явление сил высших. Иерархия не значит устойчивость покоя, но устойчивость среди борьбы. Можно ли заменить чем-нибудь бой, когда магнит наш напряжен, и каждая победа есть радость всей иерархии? Если трудно кому-то принять иерархию любовью, пусть примет как насущную необходимость.